Глава 25. Я подбежала к комнате в левом крыле, из которой доносились голоса, и чуть не споткнулась о железный чемодан на пороге. Рядом с ним стоял Алви, ко мне спиной. Он обратился к присутствующим с ехидным весельем. «А впрочем, зачем откладывать? Разве вам не любопытно? Давайте проверим сейчас». «Не надо, это опасно», — воскликнула его мать, герцогиня Вагнер. «Как любопытно!» — потерла ладони ее компаньонка мадам Хинтара. «А вот и новая подозреваемая», — сказал похожий на рыбу дознаватель, указав на меня. Все, включая Алви, глянули на меня. Стоящий позади Алви в меховой шапке и тулупе Стайль Свеборг, откуда он только взялся, вдруг потемнел взглядом и с искаженным лицом метнул что-то Алви в голову. «Алви, осторожно!» — крикнула я. Он упал ничком на чемодан, на который все перед этим глазели. По паркету прокатился каменный шар с шипами, похожий на булаву. С геройским видом подлец в шапке опустил руку. Наручники из ладаня взвились в воздухе и защелкнулись на его запястьях в один момент. Парня тут же скрутил дознаватель. «Стайль Свеборг, вы арестованы за нападение на герцога Алварина Маритана Вагнера!» Я бросилась к Алви. Его мать и Ранди тоже. «Он дышит? Боже, он дышит!» — причитала герцогиня. Алви лежал без сознания. Осмотрев его спину, я не обнаружила ран, на голове кровь была только у виска и маленькое пятнышко на затылке. Я коснулась вены на шее Алви, она пульсировала. «В этой дыре есть еще хоть один врач!» — рыкнула я. «Целитель, шаман, хоть повитуха, демон вас побери!» «Есть!» — испуганно пробормотала Ранди. «У Хендеров!» И вскинула полный ужаса глаза на брата. «Стайль, что ты наделал?» «Бандит! Мужлан! Разбойник!» — кинулась на крепыша в шапке герцогиня. «Я сгною тебя! Упеку на каторгу! Да помогите уже кто-нибудь моему сыну!» «Мистер Фергюсон, парни!» — обратилась я к слугам. «Готовьте Алини и Сани! Мы отвезем сэра Алви к Хендерам!» «Куда?» — округлились глаза герцогини. «Они враги нам!» «Согласен! Хендеры только навредят и будут рады! К тому же, кто вы такая, мисс, чтобы распоряжаться?» — высказался дознаватель. «Ваши штучки не дают вам права. Вы здесь не хозяйка. Никаких хендеров. Они только навредят и будут рады». «Какая разница, кто я? Вы врач?» — шагнула на него я и глянула на герцогиню. «А вы? Вам что, все равно?» «Да как ты смеешь?» — с холодной яростью ответила герцогиня. «Смею», — грозно ответила я. «Могу себе позволить». «Очевидно, что вы уже напозволялись, юная леди», — отчеканила герцогиня, выразительно глядя на мой браслет. «Фергюсон, отправьте гонца на почту. Пусть телеграфируют о срочном выезде лучшего доктора из города и из соседнего селения. Всех зовите. Я оплачу скоростные порталы, если они есть. Только не Хендеров. Они и знать не должны о том, что происходит в замке». «Да что вы все так беспокоитесь?» — встрял дознаватель, удерживая вырывающегося Стайля одной рукой, что было даже странно. Последний на вид был явно круче. «Мистер Вагнер полежит и очухается. Простите, очнется через несколько минут. Это просто ушиб». «Ушиб? У него кровь!» — рявкнула я. «Вы знаете, чем опасны травмы головы? И что будет делать со спутанным сознанием менталист? А если от такого удара у Алви кровоизлияние в мозгу? Вы понимаете, что говорите?» «У сэра Алви», — поправила меня его язва мать. «Фергюсон, отнесите моего сына в гостиную, она ближе и аккуратнее». «Господи, как Алви родился у таких любящих родителей? Внутри меня все кипело, а я-то думала, что мне с семьей не повезло». Сжав кулаки, я готова была броситься на каждого, включая бобра в ливрее и этого рыбоглазого. Слуги и мажордом хотели было поднять Алви, но их чем-то шарахнуло. Они разлетелись в стороны. «Тут магия! Чемодан покрыт магией?» — спросила я. Дознаватель кивнул, а испуганный старикан-трубочист пробормотал. «Там и буквы демонские. Сэр Алви их поймал, и вот...» То есть все-таки поймал. Я обвела присутствующих взглядом. Отчаянно жаль, что у меня нет магии, но здесь Ранди. А что если... Нет, не стоит. Надо соображать, почему здесь никто не хочет думать головой. Она у них только для укладки, что ли? Так, если там защитное облако, поднять Алви смогут только маги. Магия была у вас, мадам Хинтара, сказала я, не обращая внимания на требования герцогини не встревать. У вас, господин дознаватель, и у вас, леди Вагнер. Вы позже меня отчитаете, я готова выслушать полный перечень моих недостатков и нарушений этикета, а сейчас поднимите Алви с этого ящика и отнесите подальше, хотя бы на метр. Герцогиню перекосило. Благо, это не помешало ей подхватить сына под руку. Остальные тоже приподняли Алви и оттащили от железного ящика, защищенного магией. Передали в руки подоспевших на помощь мужчин слуг. Затем поднялась суматоха. Стайль попытался сбежать, но колдовать с ладанем на запястьях у него не вышло. Дознаватель поймал его за шкирку. Слуги и мажордом на произвольных носилках из скатерти понесли Алви в холл. Ранди заметалась между братом и нами, не зная, видимо, перед кем больше чувствовать себя виноватой. А я шла за слугами и отчаянно думала. Алви нужна помощь. В замке ему сейчас находиться опаснее всего, как и в любом другом месте, где есть руна. Может, этот одержимый псевдооборотень не случайно его шарахнул, а по зову другого мира? Судя по тому, что я видела, сознание парня было измененным в тот момент. Часики-то с проклятием рода тикают. С другой стороны, Алви необходима помощь целителя. Если в мозгу от удара произошло кровоизлияние, городского доктора можем и не дождаться. Остаются хендеры, и мне плевать на слова герцогини. Кроме того, хендеры знают больше о других мирах и о тех энергиях, может, и о проклятиях их предков. Я вспомнила о Кридане Макбрайде. По моей спине пробежала волна холода. Страшно мне являться к альфа-самцу? Страшно? Есть у меня другой вариант? Не вижу. Портал не работает. Говорят, что ближайший портальный уровень в соседнем городе. 5 часов езды на оленях, если дорогу не занесло совсем. Я глянула на бледное, почти синее лицо Алви. Мне стало нехорошо. Что с ним? Подлец Свеборг ударил его со всей силы. Удивительно, что не раскроил череп полностью такой тяжелой штуковиной. И как Алви пропустил удар? Он же должен был почувствовать. Может, его реакция замедлилась из-за того, что не спал ночь и слил энергию в меня после прыжка через другой мир? Мне стало еще хуже. Да, Алви выглядел уставшим, когда уходил от меня. От подступившей вины затошнило, но я ее прогнала. Чувство вины лишает способности ясно мыслить, а у меня нет сейчас роскоши просто побыть тупой. Но захотят ли помогать хендеры тому, кто так издевательски их выгнал ночью? И мне, после унизительного удара ментальным копьем в лоб вожаку? Не попросим, не узнаем. Впрочем, нападали боевые самцы, целитель наверняка не из них. И раз он хороший врач, значит и мозгов будет побольше. Договоримся, значит, или повлияем ментально. Как же мне нужна моя магия сейчас? А тут дознаватель, способный ее разглядеть, а потом доложить, что равно для меня риску лишиться магии навечно или быть сосланной в Храхну. Меня даже скрутило от перспектив. Нет, надо быть хитрой. Я это умею. За спиной подозрительно прошелестели юбки. Я обернулась. Мадам Хинтара вела под руку за нами герцогиню, на то и лица не было. Да уж, мне чертовски нужна не просто магия, а та, что с изюминкой от Ранди, чтобы слышать, как оборотень, чувствовать запахи, как собака, и не только видеть, что происходит, но пустить в ход любую возможную интуицию. Звериное чутье в данном случае подошло бы лучше всего. Я велела слугам положить Алви на диван в гостиной, а затем бежать за полотенцами и льдом, перебив только открывшую рот герцогиню. Потрогала его щеку, она была холодной, а лоб липким от пота. И дышал Алви поверхностно, еле слышно. Это нехорошо. Очень нехорошо. А я даже не могу считать его ауру. «По какому праву вы распоряжаетесь тут, мисс?» возмущенно проговорила леди Вагнер. «По праву его помощницы», — склеила я злую улыбку. «Я могу указать вам на дверь. Пока он жив, не получится. Я защищаю его интересы, на остальные мне наплевать», — разозлилась я. Герцогиня замолчала так высокомерно, словно даже отвечать мне было ниже ее достоинства. Но, посмотрев на лежащего без сознания на диване сына, она едва не разрыдалась. «Тебе надо успокоиться, Женали», — сказала мадам Хинтара не слащаво, как всегда, а жестко, практически приказала. «Сейчас же успокойся!» И леди Вагнер утерла увлажнившиеся глаза платком. «Ты не врач, надо дождаться специалиста», — продолжила уже с приторной улыбкой мадам Хинтара. «Возможно, дознаватель прав, и голубчик Алви скоро очнется сам, всего лишь будет шишка». От ее тона и голубчика меня замутило. Такие удары просто так не проходят, хуже разве что топором. Но герцогиня согласилась и, не удостоив меня взглядом, дала распоряжение лакею сообщать ей о каждом изменении в состоянии сына. «Почему вы не используете магию, даже чтобы помочь сыну?» — не выдержала я. Герцогиня поморщилась, мадам Хинтара подхватила ее под руку, махнула пухлой кистью, мол, что обращать внимание на каких-то девиц. Но герцогиня все же ответила со злым лицом. «Я и так все делаю, чтобы спасти моего сына. И моя магия здесь ни при чем. Бытовое волшебство при травмах не поможет. И не пытайтесь тут командовать. Никаких хендеров. Лакей, передайте это всем. Такова моя воля». Затем она гордо развернулась и вместе со своей компаньонкой покинула гостиную. Все делает? В смысле, переживает на славу? Или она знает про обещание Руни и пытается что-то решить? Как? Судя по ее тону, вряд ли она будет со мной делиться. Терпеть не могу великосветских дур. Светловолосый слуга прибежал с ведерком льда, другой с ржеватым чубом принес полотенце. Лакей вместе с ними бросился передавать распоряжение хозяйке про хендеров на конюшню. Своеволие бояться. Правильно. Я встала на колени у дивана и приложила лед к светловолосой голове. И, глядя на Алви, сейчас вдруг поняла, как сильно я его люблю. Всегда любила. Невозможно разлюбить. И не отдам никому, чего бы это ни стоило. Снова шуршание юбок. Это была Ранди, испуганная, взволнованная, всклокоченная какая-то. «О, сэр Алви, он такой бледный, еще не приходил в себя?» Я заметила красное пятно на ее запястье. Она явно плакала только что, хоть и пыталась скрыть. «Нет. А где дознаватель?» «Он собирается допрашивать всех, пока не выяснит, кто управлял этими странными буквами. Говорит, что уедет только, когда раскроют дело. Сейчас пошлет к солдатам, те забирают тело несчастного доктора Керна». «Кто тебе поставил синяк на руке? Брат?» Ранди смущенно прикрыла пятно на коже рукавом платье. «Стайль очень расстроен. Схватил меня, когда кричал, что все вышло случайно». «Прекрати выгораживать его. Он пытался убить Алви». Стайль сказал, что испугался, будто Алви сейчас всех насоколдует, а из кофра исходила ужасная магия, но Алви собирался его открыть. «Вранье!» — разозлилась я. «Разве не понимаешь, что твой брат виноват? Он глупый, несносный, но он не убийца. Он бы никого не стал убивать какими-то буквами». Я сощурилась, во мне уже зрело решение. Стайль мог только что убить Алви. И еще неизвестно, насколько серьезна его травма. Твой брат просто струсил, что буквы ринутся к нему как к хозяину. Он и есть буквовод, ведь конверт с буквами сюда отправила ты. «Что ты? Меня попросила вдова Гольден!» — отпрянула от меня Ранди. Я поняла, что с ней нельзя перегибать палку. Мне нужна магия. Нужно, чтобы она проводила меня к хендерам, и вообще она мне нужна. Я смягчилась. «Прости меня. Я слишком разнервничалась, я тебя не обвиняю. Ты хорошая, и я знаю, что ты говоришь правду, но с братом тебе не повезло. Как минимум за нападение на Алви ему придется отвечать». Ранди расплакалась. «Он же еще несовершеннолетний. Просто дурак. Ах, какой он дурак! А за сэра Алви прости меня. Я не доглядела. Как я хочу, чтобы он очнулся, и чтобы все было хорошо». Я взяла ее за руку, погладила. Обняла, и план мой был готов. Я спасу Алви любыми способами, к чертям дознавателя и герцогиню с их запретами. Ранди рыдала на моем плече, а я заговорила тихо, поглаживая ее по спине и успокаивая. «Знаешь, мудрые люди говорят, что нет толку от чувства вины. И бесполезно просить прощения, нужно исправлять». «А как?» — схлипывая спросила она. «Исправить?» «Передай мне магию, как тогда в спальне», — прошептала я ей на ухо. «Потом покажи мне дорогу к Хендерам. Они исцелят травму». Ранди закивала и вытерла заплаканные глаза платком. «У Хендеров сильный целитель. Однажды даже почти мертвого кузнеца, когда на него что-то в кузне упало, с того света вытащил. Он редко лечит людей». «Отлично. Если сэр Алви выживет, возможно, он не станет обвинять твоего брата или ему будет снисхождение. Если же нет, сама понимаешь». Ранди вдохнула, но не выдохнула. Воздух встал в ее груди комом от страха. «Наша задача сейчас — спасти Алви», — твердо сказала я. «И твоя тоже, поняла?» Она выдохнула, наконец. «Что я должна делать?» «Для начала передай мне магию. Возьми меня за руку и представь, что хочешь поделиться тем, чего у тебя и так много. Иначе говоря, просто расслабься и выдохни». Я почувствовала тонкие пальцы на своей ладони. Ранди закрыла глаза, я тоже. Нежное прикосновение стало горячим, мой лоб покрылся потом, по рукам и ногам пронеслось раскаленное покалывание, а затем меня хлынул поток энергии, вызывая жар, и мир снова стал волшебным. Ранди выпустила мою руку, я усадила ее в кресло. Взглянула через заработавший перегей на Алви. Я не ошибалась, его аура стала слабой, особенно в области головы. Там она покраснела и начала пульсировать. Черт, медлить нельзя. И да, я отчаянно рискую, но мне не привыкать. «Времени мало», — прошептала я Ранди. «Сиди здесь и прикладывай к его голове лед, а я распоряжусь насчет саней и захвачу наши вещи». «Можно я сбегаю к Стайлю? Он в кладовой заперт прямо перед людской». «Нет, говорю же, мы можем не успеть». И я бросилась бежать, чуть не сбив с ног вернувшегося лакея. Вовремя заметила ауру дознавателя на пути и свернула в коридор для слуг. Настроилась и проследила, как дознаватель с четырьмя людьми направляется в конюшню. Пора его отсюда сбагрить, чтобы не мешал запретами. Я осторожно отступила к людской. Увидела кладовую с амбарным замком на двери. Осмотрелась, никого рядом не было. Шпилька снова пошла в ход. Замок поддался мне легко. Я ушла в кладовую. Младший Свеборг сидел на полу, его руки по-прежнему были скованы наручниками. «Отлично!» «Буквы твои, Стайль?» — спросила я, рассматривая его через перегей. «Нет!» Гаденыш не соврал. Одно мгновение я колебалась, а затем разозлилась сама на себя. Когда речь идет о том, я или он или Алви, имеет ли смысл сомневаться? От этого уродца все равно всем только вред и страдания. На Алви напал, Ранди извел, манипулирует и подсаживает на чувство вины. Она от нее уже на тень похожа, и синяки он ей ставит. Я подошла ближе и проговорила негромко, чтобы заставить его вслушиваться. «Я верю тебе, Стайль. Ты считаешь, что тебя незаслуженно арестовали?» «Да я просто испугался!» «Вот и я так думаю», — вкрадчиво проговорила я, шагнула совсем близко и положила ему руку на плечо, похлопала по-дружески. «Но мы все объясним дознавателю, и он тебя отпустит. Господ он послушает. Он же любит присмыкаться, как все эти представители власти, да?» «Да уж. Хоть бы и так и было. Не терплю ни свободу», — посмотрел на меня требовательно парень. «Выпусти меня отсюда!» Он ни капли не раскаивался, гад. «Обязательно выпущу. И Ранди за тебя очень переживает. Ты же знаешь это?» — сказала я. Он закивал, бормоча, что из-за нее он тут, а она до сих пор его не вытащила. Мол, она должна была сразу все решить с остальными, потому что старшая сестра, и вообще его рукам больно в наручниках, жжет. Тирада была длинной, ему бы обвинителем в суде работать. Я едва сдержалась, чтобы не скривиться от презрения, но вместо того, чтобы рявкнуть ему, что никто никому ничего не должен, каждый сам за себя в ответе, я дружелюбно улыбнулась. «Она как раз и послала меня, мы же подруги. Ты доверяешь мне?» «С чего бы?» «С того, что иначе мне не вытащить тебя. Так скажи, доверишься мне или тут сидеть будешь дальше?» «Ладно уж, доверюсь. Давай побыстрее. Этот Вагнер сам виноват, я защищался!» «О, силы небесные, дайте мне выдержки, чтобы не размозжить ему голову чем-то тяжелым». Но отвлекаться было нельзя. Клиент согласился 3 раза и решил довериться. Пора действовать. Сосредоточившись, я положила руку ему на плечо и проговорила почти убаюкивающе. «Посмотри мне в глаза, Стайль». Зрачки в зрачки. Контакт установлен, личность на крючке. Я заметила еще один крючок, немой, почти потухший, но проверять не стала. Нельзя терять время. Шипящим, почти змеиным голосом, тихим, но внятным, я ввела его в транс и произнесла команду. 2 минуты спустя, застыв у поворота на лестницу, я услышала, как запертый вновь Стайль колотит в стену и орет, что есть мочи. Слуги, выслушав его крики, помчались за дознавателем. Он явился тут же и, даже не закрывая дверь при куче свидетелей, выслушал признание Стайля в том, что буквы принадлежат ему, что его подбила на их использование вдова Гольден и что он ударил Алви, так как боялся быть раскрытым, потерял над собой контроль. Пятнистая сова на плече дознавателя проследила, как самопишущее перо все зафиксировало в свиток. Дело было сделано. Через 15 минут сани с солдатами увезли прочь и покойника, и дознавателя с совой, и запечатанный кофр с буквами, ну и Стайль заодно. А я, едва они скрылись за лесом, уже сидела в санях, поддерживая закутанного в шубу Алви, и говорила хлюпающей носом Ранди, что все будет хорошо. Подчиненный мной ментально возница верил, что выполняет приказ герцогини. Он помчал нас на санях в лес к Хендерам. Лакеи и прочие слуги, которые тоже пришлось обработать, наверняка стоят по-прежнему возле дивана в гостиной и караулят состояние Алви. А я, прикусив угрызение совести как олени у дела, убеждала себя в том, что Ранди правда будет гораздо лучше без вечной головной боли, ее братца. Он получил все, что заслужил.